последнее время в корейской внешнеторговой компании «Кымуха» разработан очиститель природной воды «Мунсу». Это портативный и бытовый очиститель. Он работает без использования электроэнергии, способен фильтровать любую воду, речную, озерную и дождевальную. Его способность уничтожения бактерий почти стопроцентная.